Сергей Казиник. Сунь, вынь, хрень. Философская миниатюрка. А скажи мне, брат мой, сущее существует только тогда, когда оно сущее, или даже тогда, когда оно не сущее? Неторопливая река разговора текла уже долго. Очень долго. Но что такое долго в месте, где отсутствует понятие времени и прочие с ним связанные? «Брат мой», — отвечал старец, неотличимый от вопрошающего, «есть всего несколько вещей, невозможных по сути. Нельзя объять необъятные, нельзя впихнуть невпихуемое, и нельзя постичь непостижимое. А раз мы с тобой постигли сущее, способны о нем говорить и мыслить, значит, оно сущее существует в виде непосредственно сущего в тот момент, когда мы о нем мыслим, и не сущего, когда мы о нем не мыслим. Но это не сущее, есть сущее только в иной форме. Для более глубокого понимания и осмысления давай дадим имена этому разному состоянию сущего». «Хорошо, брат мой», — молвил первый старец. «Предлагаю сущее в сущем именовать сунь, а сущее в несущем именовать вынь». «Сунь и вынь. Хорошо. Но не кажется ли тебе, брат мой, что переход от сунь в вынь и из вынь в сунь не может быть единомоментным? Не может быть как абсолютной точки, так и абсолютной бесконечности, ибо мы не в состоянии их постичь в этом состоянии. Любая точка — это сжимающаяся бесконечность, а любая бесконечность — это расширяющаяся точка. Так в одной абсолютности ничего невозможно помыслить о том, что не есть эта абсолютность, так и в другой. А мы мыслим, значит, должны быть полутона, переходы, перетекания из сунь-вынь и обратно». «Да, брат мой», — ответил первый старец, немного подумав, — «ты абсолютно прав. Есть еще и хрень, состояние сущего в момент, когда оно уже не сунь, но еще и не вынь». «Согласен», — осознав и осмыслив сказанное, молвил второй старец. «Сунь, прежде чем стать вынь, должна пройти состояние хрень. Но получается, что, будучи хренью, сущее уже не сунь, но еще и не вынь. То есть и не сущее, в том смысле, в котором мы о нем говорим, и не несущее. Что же это такое? Хрень?» «Вопрос», — сказал первый старец, смакуя мысль, высказанную своим собратом. «Получается, что мы только что измыслили то, что предвосхищает само сущее, определяя, чем оно будет, сунь или вынь?» «Да, брат мой», — кивнул второй старец. «И имя этому хрень, а будучи измысленным и названным, оно тем и является». Вы слушали философскую миниатюру, автор Сергей Казиник. Читал Анатолий Шилов, звукорежиссер Леся Шишкова.